Ореховый паштет. 200 граммов любых очищенных орехов. 50 граммов сыра. Сметана по вкусу. Подсушить орехи в духовом шкафу. Дать им остыть и истолочь. Натереть на терке сыр. Хорошо перемешать растертые орехи с сыром. Добавить специи по вкусу. Заправить сметаной.